«Вот-вот. Я вижу, это дело рук Эсме. Он такой. Все у него не как у людей. Вечно хочет отличаться от других. От этого никуда не уйти. Он всегда был таким». «В данном вопросе мы с твоим братом прекрасно понимаем друг друга». Энджел не решилась произнести его имя. У Эсме были свои основания для выбора платья табачного цвета. Что же касается Энджел, то у нее оно стало ассоциироваться с неожиданной радостью, с нервным напряжением, и каждый раз, надевая его, она начинала испытывать легкий трепет. «Ты должна помочь мне определить, как это лучше сделать», — сказал Эсме, усаживая ее на стул у окна и кладя ее руку на юбку. От его прикосновения сердце Энджел замирало. Они были одни в комнате, если не считать султана, который с недовольным видом ходил кругами. Все мысли Эсме были сосредоточены на ней. Целый час он принадлежал ей, только ей. Никогда не надеялась она на такое счастье. «А теперь глаза. Вот так». Он дотронулся пальцами до ее подбородка и развернул ее лицо к себе. «Как хорош этот большой костистый нос!» — подумал он. «Уж с ним-то я что-нибудь сотворю». «Прекрасные глаза!» — сказал он, повторяя свою прежнюю фразу, но тут же вспомнил, что комплимент этот произвел на нее слишком сильное действие, и быстро отвернулся, дабы у нее имелась возможность скрыть смущение. Он попросил у хозяйки разделочную доску, и теперь, приколов на нее листок бумаги, делал наброски. «Говори, если хочешь», — сказал он Энджел. Но она вот так сразу не нашлась, что сказать. Губы ее были крепко сжаты, а глаза умоляюще устремлены на Эсме. Она слышала слабый звук графита, скользившего по бумаге, томилась желанием увидеть, что он делает из ее лица, фигуры. Старалась взять себя в руки и справиться с испугом. Иногда он бросал бессвязные замечания, как будто они были единственным способом общения с ней или просто внезапно прерывали нависшую тишину. Его сузившиеся глаза уставились на нее. Казалось, он с жадностью впитывает ее черты, не видя при этом ее саму. Она храбро смотрела на него, старалась не отводить взгляда, но чувствовала себя не на месте, постепенно приходя в ярость от того, что он мог вот так смотреть на нее и до такой степени ее игнорировать. Его голова мечтательно, гипнотически покачивалась в такт какой-то музыки, которую она не могла расслышать. Она чувствовала, что силы изменяют ей, и хотела закричать или заплакать. И вот когда она уже больше не могла выносить происходящего, он внезапно сбросил с себя оцепенение, лицо его изменилось. Он посмотрел на нее совсем по-другому, увидел и улыбнулся. Затем он прислонил доску к стене, так, чтобы ей не виден был его рисунок, и достал из буфета бутылку Мадеры. Наполнив бокал с отбитым краешком, он протянул его Энджел, а себе налил в чай.